Сударь! Это еще что такое? Сударь, вы меня не узнаете? Нет, сударь. Сударь, а вы присмотритесь повнимательнее. Да не узнаю я вас, сударь. А я знал вас еще вот эдаким. Как у меня? Да. Вы были прелестным ребенком. Все дамы брали вас на руки и целовали. Меня целовали дамы? Да. Я был другом вашего покойного батюшки. Моего покойного батюшки? Да, это был настоящий дворянин. Что? Как вы сказали? Я сказал, что это был настоящий дворянин. Кто? Мой отец? Да. А вы-то его хорошо знали? Да, разумеется. И вы его знали как дворянина? Конечно. Ну, верь после этого людям. А что? Ну, находятся же такие олухи, которые утверждают, что он был купцом. Купцом? Да. Да это явный поклёп, сударь. Он никогда не был купцом. Он никогда не был купцом? Он никогда не был купцом. А просто он был человек весьма услужливый, обходительный, неплохо разбирался в тканях, ездил по рынку, отбирал ткани, какие ему нравились, приказывал отнести их к себе домой и потом раздавал друзьям за деньги. Ну вот вы. Вы можете подтвердить, что мой отец был дворянином? Я готов подтвердить это перед всеми! Ой! Сударь, ну чем? Чем я могу быть вам полезен, сударь? С тех пор, как я водил дружбу с вашим покойным батюшкой, с этим, как я вам уже сказал, настоящим дворянином, я успел объездить весь свет. Весь свет? Да. Надо полагать, далеко. Конечно, сударь. Всего 4 дня, как я вернулся из долгого путешествия. А так как я принимаю близкое участие во всем, что касается вас, то я счел своим долгом прийти и сообщить вам в высшей степени приятную для вас новость, сударь. Ну, какую, сударь? Какую? Известно ли вам, что сын турецкого султана находится здесь? Нет, мне это неизвестно. Как же так, сударь? У него блестящая свита. Все сбегаются на него смотреть. Его принимают у нас как чрезвычайно важное лицо. Ей-богу, я ничего не знаю. Ну, для вас здесь существенным является только то, что он влюблен в вашу дочь. Кто? Сын турецкого султана? Да-да-да, и он метит к вам в зятья. Ко мне в зятья? Сын турецкого султана? Сын турецкого султана к вам в зятья. Я посетил его, мы с ним разговорились. Турецкий язык я знаю в совершенстве. И, между прочим, он мне сказал: «Аксям крок геделума манахен карбулат гюль-гюль». То есть, не видал ли ты молодой красивой девушки, дочери господина Журдена, парижского дворянина? И это сын турецкого султана так сказал про меня? Да, я сказал ему, что знаю вас хорошо. И дочку вашу видел, а он мне на это: «Ах, марава вас, ахем». То есть, ах, как я люблю ее. Ой, это Марабаба Сахема, значит, ах, как я люблю ее. Да. Это хорошо, что вы мне сказали, что Марабаба Сахема, значит, как я люблю ее, и я бы сам ни почем бы не догадался. Какой изумительный язык! Еще какой изумительный, сударь, сударь. Вы знаете, что значит какаракамушен? Нет, это я не знаю. Душенька моя. Да. Что? Какаракамушен, значит, душенька моя? Да. Это поразительно, честное слово. Кто бы мог подумать, что... Но все-таки какарака, понимаете, и душенька моя. Чудеса! Сударь, так вот, исполняя его волю, я довожу до вашего сведения, что он прибыл сюда просить руки и сердца вашей дочери. А что будущий тесть был по своему положению достоин его... Он вознамерился произвести вас в Мамамуши. Куда? Мамамуши. Мамамуши — это у них такой высокий сан. Мамамуши — это все равно, что паладин. А паладин — это у древних. Ну, одним словом, Мамамуши. Вы наизнатнейшими вельможами мира. Их турецкое высочество оказывает мне великую честь проводить меня к нему. Зачем? Он сам придет сюда и принесет с собой все, что нужно для церемонии вашего посвящения. Что такое, моя дочка упрямая. Она влюбилась в некоего Клеонта и клянется, что выйдет замуж только за него. Так она передумает, сударь, как только увидит сына турецкого султана. Кроме того, здесь есть одно необычайное совпадение. Дело в том, что Клеонт и сын турецкого султана похожи друг на друга, как две капли воды. Я видел этого Клеонта. Мне показали его. Так что чувство, которое она питает к одному, легко сможет перейти на другого. Вы знаете, она упрямая. Сударь, я слышу шаги турка. Я слышу шаги турка. А вот и турецкие шаги. Естественно, что сын турецкого султана – это переодетый Клеонт. Бедняга умирает от страха, боясь быть разоблаченным. Однако у Жордена у самого трясутся поджилки. Устиньок Кипорав, Чурдина, салям алейкум. Да цветет сердце ваше круглый год, как розовый куст. Йок-йок. Это у них все так изысканно выражаются. Я покорнейший слуга и вы. Высочество. Ага. Кригар Устинмарав Шашлык-оглы. Устиньок, Катабулеки, Чебуреки, Шампур. Его туречество желает вам силу льва и мудрость змеи. Йок-йок. Его? Высочество. Ага. Оказывает мне. Особенамен. Ага. Слишком большую честь. Садук Бабали. Ага. Я же со своей стороны желаю ему всяческого благополучия. Курам. Курам. На смех. Не бельмес. Его туречество заявляет, что идет немедленно готовиться к церемонии вашего посвящения и просит сделать то же самое и приготовить дочь для брачного союза. Это что, он все вот это выразил в одном слове? Да, сударь, таков турецкий язык. Слов мало, мыслей много. Ой, какой изумительный язык! Торопитесь, за вами придут! Какой изумительный язык! Дом наполняется турками, оборванными дервишами и разными непонятными людьми. По правде говоря, все это друзья пройдохи Ковьеля. Вносят Журдена, закатанного в ковер. Раскатывают. Сажают на пол. Начинается церемония. Джиурдина. Джиурдин. Будешь скоро, очень скоро. Очень важный господин. В мама муже путь нелегкий, эна бена купорос. Попадает в паладины, кто ответит на вопрос. И ты мещана? Я дворяна. Холостая? Я женат. Дети есть? Имею дочку. Ты богата? Я богат. Раньше когда-нибудь, где-нибудь, куда-нибудь, кем-нибудь, во что-нибудь посвящался? Нет. Родственники в Турции есть? Пока нет. Ах, сами на колени. На колени. На колени. На голову Журдена водружают огромный тюрбан. Все теперь иметь достоин, так как принят высший свет. Дом за городом построен. Для поездки две кареты. А почему две? Ты теперь большой вельможа, и своей супруге в дар дать одна карета можешь для поездки на базар. Сын турецкого султана вносит ятаган и церемонно вручает его Журдену. Балабалам! Алабалам. Алабалам. Алабалам. Ты теперь достиг предела. Алабалам. Стал большая очень знать. Алабалам. И теперь ты можешь смело. Алабалам. Важный должность занимать. Алабалам. Мамамуши, гарем. А? Гарем. Турецкие красавицы начинают танец вокруг Журдана. Церемония окончена, и великая Мамауши принимает парад своей верной турецкой гвардии. Гвардия удаляется.